Добрый день, дорогие товарищи. Мы начинаем с вами очередной виртуальный урок. Вначале у меня есть несколько объявлений, которые я обязался вам оповестить. Это Европейский конгресс в Берлине с 19 до 21 июня. 19-21 июня конгресс в Берлине. Также весь конгресс будет на русском языке. Все лекции будут на русском языке. Лекция также свободная для всех, находящихся в Берлине, будет 21 июня в 19 часов вечера. Это после окончания конгресса, в том же помещении, где конгресс. Там по окончанию конгресса состоится вечером в воскресенье 21 июня в 7 часов вечера моя лекция на тему «Будущее и роль русскоязычных в Германии». Приглашаются все желающие, вход свободный. Кроме того, на конгресс еще пока продолжается запись, так что все желающие могут еще по тому адресу, который вы увидите сейчас на экране, могут записаться и участвовать. Далее, и поскольку у нас во время конгресса зафиксировано два вечера художественной самодеятельности нашей, то всех вас просят, где бы вы ни были, в каких бы странах вы ни находились, ни жили, привезти вместе с собой, захватить с собой всевозможные карнавальные маски, костюмы, особенно традиционные для ваших стран, для ваших культур, для того, чтобы мы могли там провести карнавал. Это будет во второй вечер нашего конгресса, так что мы вас очень просим этого не забыть. И карнавальные костюмы всевозможные, и карнавальные маски. Так что я уже предвкушаю очень приятный вечер и приглашаю вас присоединиться на конгресс и на вечер, и в том числе на лекцию, которая будет в воскресенье по окончанию конгресса, дана для уже не тех, кто участвует в конгрессе, а для посторонних всех русскоязычных в Германии, потому что наша задача организовать там, усилить нашу немецкую группу, берлинскую группу, и сделать ее центром распространения кабалы во всей Западной Европе. Вот это, в принципе, что я должен был вам сказать, а сегодня, сейчас мы к вам, с вами переходим снова к нашей теме, возвращаемся к нашей теме. Это предисловие книги «Зор», пункт 13. Как обычно, рядом со мной находится мой ученик, товарищ Александр Козлов, он будет принимать от вас все пожелания, вопросы, и будет их мне выдавать. Он у меня тут модератор, регистратор и все прочее, так что все к нему пишите. А по мере того, как он будет меня возбуждать на ответ, я буду пытаться отвечать. Пока что нет, да? Начинают поступать вопросы. Начинают поступать. Больше приветствия. Больше приветствия. Хорошо. Значит, всех мы вас приветствуем. Я вижу перед собой группу Санкт-Петербурга, большую московскую группу большую, и что мне особенно приятно, объединенную группу киевскую. Это молодежная киевская группа, не та наша группа, которая из стариков состоит, но мы надеемся, что киевляне все-таки найдут в себе силы объединиться и создадут одну единую мощную группу, с которой нам можно будет работать. А так пока что они пытаются соединиться, но и надо нам помочь. Надо нам думать о том, как бы наши товарищи смогли преодолеть свои всевозможные проблемы и смогли бы воссоединиться все вместе, потому что, как мы знаем из нашего примера, тот, кто даже делает под собой в лодке дырку в днище, он этим топит всю лодку. Поэтому они должны думать не только о том, что они делают этим, что не могут сойтись для себя, а тем, что они делают для всего мирового кли. И так вообще во всех наших группах, где бы они ни были. Если есть возможность объединиться, расстояние, если не мешает, а мешает только расстояние в сердце, то это надо просто исправить. То есть, несмотря на то, что сердце говорит об одном, а ты делаешь по-другому, это и есть усилие. Усилие, внутренние усилия, которые человек должен сделать над собой. Поэтому мы надеемся, что все наши ребята вот в таких местах, где у них там есть разные такие расформировавшиеся бывшие группы или маленькие группы, которые еще не соединились, не собрались вместе, они подумают и поймут, что это не просто какой-то технический шаг, а это именно духовное действие, когда люди соединяются между собой. Итак, пункт 13, предисловие к книге Зоар. Задается вопрос Бааль Сулам: как вообще в замысле творения и в совершенстве Творца могло зародиться столь низменное желание, которое есть у нас, желание насладиться? И он отвечает, что для претворения замысла Творцу не требуется действий. Его мыслью вся реальность создается одновременно. И мы, когда проходим в эту реальность из нашего мира, мы начинаем видеть, что мысли человека, они мгновенно, непосредственно из его сердца распространяются и связаны миллиардами всевозможных нитей со всеми остальными сердцами в одно общее духовное кли. Желание. И не важно, что человек думает или что бы он хотел бы замыслить, это не имеет значения никакого. Имеет значение только вот как его сердце в данный момент посылает от себя, независимые от нашего разума, сигналы. Прежде чем наш разум осознает, что делается вообще в сердце, сердце уже соединяется с другими и посылает сигналы непосредственно. Мы на свое сердце никак не можем влиять своим разумом, своими решениями какими-то, никак. Мы единственное, что можем влиять на окружающую среду, которая бы заставила наше сердце непосредственно управлять. То есть, вот смотрите, вот есть такое общее кли, в котором раскрывается Творец. Вот в нем находится Творец. Наполняет его. Вот это кли, оно состоит, знаете, из сердец, из наших желаний. И так далее. Много. Вот эти сердца между собой связаны. Если я, каждый из нас, не находится как бы в этой связи с остальными, он как бы вне. Вот это я. Если я свое сердце могу поместить в связь с остальными сердцами, значит, я ощущу вот этого вот Творца, который управляет всем. Если я свое сердце не могу поместить между всеми, тогда я как бы делаю дырку вот в этом своем месте и врежу всем остальным, и в той мере, в которой я сделал эту дырку, я удаляюсь. Вот на это расстояние L. На это расстояние я удаляюсь от своего места. Теперь я своим сердцем непосредственно, только своим сердцем могу влиять на свое место. А что влияет на мое сердце? А на мое сердце влияют все остальные. Свива, как так называемое, то есть окружение. Поэтому я должен подействовать как-то на свое окружение, не своим сердцем, а своими мозгами. Своими мозгами. Разум. Я действую на окружение. Окружение обратно действует на меня, на мое сердце. И сердце, в свою очередь, уже устремляется вперед. Вот таким образом я действую. То есть я обязан быть внутри окружения, которое бы подтолкнуло бы мое сердце занять свое место в общем сосуде. Этот общий сосуд называется Малхут. Малхут мира Ацилут или Малхут. Кли общая. А то, что ее наполняет, это Малхут. Наполняет ее. Это Зерампин или Творец, или Свет. Вот и все. Так что стоит нам, преодолевая свой эгоизм, соединяться с остальными, делать расчет только на духовное постижение, духовное продвижение, а не на какие-то свои мелкие эгоистические всякие расчеты. Итак, для претворения замысла Творцу не требуется действий. Его мысль, вся реальность, его мыслью вся реальность создается одновременно. Поэтому создание творения завершилось вместе с появлением его замысла. И сразу появились души, миры в их конечном совершенстве, наполненные всем наслаждением, задуманным Творцом. Но это совершенное состояние существует только относительно Творца. А души ощущат его лишь после своего исправления, когда станут подобными Творцу. Пункт 14. Итак, души проходят три состояния. Первое состояние. Первое. В мире бесконечности в замысле творения, где души уже имеют будущий вид конца исправления. Вот это начало, оно же и конец. Относительно Творца не имеет значения. Это мир бесконечности. Далее. С помощью двух параллельных систем, миров, Ацилут Брия и Цирасия, где здесь желание получать, левая линия, а правая линия отдавать, две противоположные силы, они, в принципе, только эти силы и в нашем мире существуют. Притяжение, отталкивание, давление, разрежение. Плюс-минус, мужская, женская часть, верх, низ, что угодно. Все существует только в своей противоположности, и все относится только к этим двум частям творения. Нет ничего больше этого. Все построено только на двух противоположных этих силах. Так вот, души разделяются, и производится затем в нашем мире, наш мир, в нашем мире происходит работа по исправлению душ. Вся эта работа, которую мы делаем, она происходит, смотрите, по трем линиям. Вы хотите, можно написать, в принципе, можно сделать это тут же обратно. Вычеркнем всю эту штуку, в эту сторону не пойдем. Будем рисовать в одну сторону. Значит, вот эти линии, правая и левая, не сходят сверху в наш мир, а мы из нашего мира должны двигаться по средней линии, да, которая состоит из них, из этих двух. Средняя линия включает в себя эгоистическое желание, и на него включает альтруистическое намерение. Если я их правильно соединяю между собой, то я тогда иду, поднимаюсь по средней линии, от себя вверх. Вот это вот движение на все, на то, чтобы вот это все мы бы прошли и осознали, и начали бы подниматься снизу вверх, и достигли бы своего окончательного состояния, вот после того, как снизошли миры, вот от этого вот уровня, и поднялись бы обратно до мира бесконечности, на всю эту историю нам дается 6000 лет. Шесть тысяч лет сознательного духовного подъема. Начиная с Адама, он первый начал, мы не говорим о существовании материи. мы говорим о душах, которые начали себя исправлять. От первой души. Первая душа — это Адам. Первая душа. И последняя душа. Так, это последняя душа. Представляете, какая она эгоистическая, что она последняя. Наверное, это я. О, даже что-то тут хлопнуло. Да? Вот это вот расстояние от Адама и до последней души должно быть 6000 лет. Вот в этот период исправляются души, приобретается желание отдавать, но не тела, то есть желание получать не используется. И после, в самом конце, исправляется также и само желание. Вот здесь вот называется гмар-тикун, конечное исправление. Вот это все нам надо пройти. Так первородное желание наслаждаться обретает форму отдачи и становится достойным получить все благо, заключенное в замысле творения. И тем самым удостаивается полное слияние по свойствам с Творцом. То есть, когда мы достигаем вот этого состояния и входим обратно в мир бесконечности, в гмар-тикуне, в полном исправлении, то здесь мы достигаем слияния. Слияния. Слияние с Творцом означает ему подобие, его равенство ему абсолютно по всем параметрам. Это то, что мы с вами должны достичь, еще находясь в этом мире. В этой жизни, в следующих жизнях, но будем надеяться, что и в этой жизни мы с вами это сможем реализовать. Три состояния, которые проходят души в своем развитии, настолько взаимообусловлены, что если бы не существовало одно из них, исчезли бы и остальные. То есть вот это первое состояние в мире бесконечности. Второе состояние – это вот все оттуда и отсюда, туда и сюда. И третье состояние, когда мы возвращаемся в мир бесконечности, слияя. То есть первое состояние – это исходное положение. Второе состояние – это работа. И третье состояние – это слияние. То есть он говорит так, Бааль Сулам. Они обуславливают друг друга эти три состояния. Если бы не существовало состояние один во всем своем совершенстве, то состояние три не могло бы появиться, к чему бы оно стремилось, и состояние два бы не смогло бы быть между ними, потому что оно, в принципе, определяет состояние три. И так далее. Поэтому он говорит, все три состояния, они взаимно обусловлены, относительно Творца существует как одно состояние. Мы относительно Творца существуем только в одном состоянии, вот которое он сделал, и сразу же оно, это состояние, как сказать, оно только и существует. Это единственное состояние, где мы находимся вместе с вами в полном совершенстве, в полном слиянии с Творцом, вечные и совершенные. Только нам надо это состояние с вами определить, найти, ощутить, выявить, раскрыть. Вот это и делает нам науку Каббала. То есть практически мы относительно нашего настоящего истинного состояния находимся как во сне. Если мы избавимся от этого сна, то обнаружим себя бессмертными, бесконечными, вечными, совершенными. И это на самом деле что есть. А сейчас мы просто не видим своего вот этого правильного состояния, потому что наш эгоизм его от нас заслоняет. И поэтому наука Каббала называется наука, которая раскрывает нам истинный мир, наше истинное состояние. Возникает вопрос. Если души в своем развитии неизбежно достигнут третьего состояния, то в чем тогда свобода выбора человека? То есть, если первое состояние – это начальное, исходное, меня еще там не было, был в зародыше. Второе состояние – это нисхождение сверху вниз до нашего мира, и, может быть, в третьем состоянии появляюсь я и чего-то начинаю уже понимать, думать, мыслить. И третье состояние там, оно уже определено, хотя я к нему поднимаюсь, уже понимаю, ощущаю, осознаю, но оно уже определено. Так если оно уже определено, тогда вообще в чем же свобода воли, что же я здесь меняю? И получается, что человек ничего не меняет, а ему нечего менять. Если мы говорим об одном состоянии духовном, которое существует, и только оно одно существует. Относительно нас только меняется по мере нашего раскрытия этого единого состояния. Мы как бы приближаемся к единственно существующему. И вот это приближение наше к нему, оно рисует нам как бы изменяющийся мир. А на самом деле только относительно нас. Вот как я приближаюсь к чему-то, так относительно меня этот объект меняется. Относительно моих органов чувств. И не более того. Поэтому свобода воли вообще не заключается в том, чтобы изменить вот это вот непосредственно совершенное состояние, единственно существующее. Потому что все остальное существует только относительно моих органов чувств, которые не в состоянии все это ухватить, совершенство. Поэтому, говорит Баля Сулам, дело в том, что Творец приготовил нам два пути из состояния два привести нас в состояние три. То есть вот в это состояние 2, в котором мы находимся, и состояние 3, к которому мы должны прийти, здесь существует движение или путем страданий, или путем света, кабалы. Значит, только в этом и существует свобода воли. Значит, вот это вот наш, этот наш подъем, из нашего мира в мир бесконечности, тут только и есть свобода воли. Не в первоначальном состоянии и не в конечном состоянии, а в каком виде подняться. То есть, каким образом самому участвовать в этом процессе, желательно это действовать, это реализовывать. Или чтобы это производилось надо мной всевозможными ударами, и я бы понуканием только шел бы вперед. В этом и заключается вся реализация науки Каббала. То есть не подумайте, что она что-то меняет кардинально вообще в мироздании. Она ничего не меняет. Вот мы находимся в одном состоянии. Это наш мир. И должны прийти вот к конечному состоянию. Это мир бесконечности. И здесь существует только перед нами выбор. Или идти путем страданий, это когда эгоизм нас толкает вперед, или путь света, вот и больше ничего нет, только здесь свобода воли. Вот тут свобода воли. Или туда, или сюда. Вот она. И больше ничего нам не... Потому что это задано. Это константа. И это у нас константа. Вот. А только между этими двумя путями можем выбирать. Есть чего-то? Да, есть вопрос. Ну, давай ответим на парочку вопросов, как раз пару минут до половины, а потом пойдем дальше. Мэтт из Норвегии спрашивает вас, что вы подразумеваете под словами «земной путь»? Означает ли это, что достичь духовного можно уже в этой жизни? Мы обязаны пройти вот этот путь от нашего мира, самой его нижней ступени, и до мира бесконечности, будучи в теле. Поэтому мы рождаемся, умираем, пока не пройдем весь этот путь. То есть, если человек, и были такие случаи, доходит вот уже до одну ступеньку ему осталось до мира бесконечности. Так? Сделать одну ступень, и что-то по какой-то причине он умирает, он обязан снова родиться в нашем мире, в нашем теле, и, будучи в нашем теле, совершить вот этот последний шаг. Дальше. Дальше спрашивает вас виртуальная группа из арабских стран, из нескольких стран, объединенная. Уважаемый профессор, вы сказали, что все люди представляют собой единое тело. А от чего зависит место человека в этом теле и что является его мозгом? Это тело общее. Общее тело всех душ. Чтобы только это вас не путало. Мы их не видим, эту группу, да? Нет, они из разных стран. Арабская, Марокко, ага. Палестина, Египет. Ну, ага. Такие виртуальные, хорошо. Творцом создано только одно. Вот этот мир бесконечности, который мы рисуем. Мир бесконечности. Это сумма всех душ. Сумма всех душ. Это одна единственная душа. Она состоит из частей. Эти части называются 613 желаний. Вот это и есть тело души. 613 желаний. Когда эти 613 желаний начинают думать о том, как получить свет, как отдать свет, как соединиться с Творцом, у них возникает, кроме этих желаний, еще и мысль, расчет, отношение к Творцу. Кроме них существует только свет. Творец. Вот эта часть, которая в них возникает относительно Творца, называется головная часть. Голова, как у человека. Так? Это намерение. Намерение. А все остальное – это тело души. 613 желаний. В Каббале изучается строение этих, этого тела. Да? Оно состоит, мы его, если рисуем, оно состоит из головной части, называемой рож, из средней части туловища, называемой тох, и из последней части конечностей, называемых сов. Наподобие нашего тела. Так. Голова, тело или туловище и конечности. Существуют в нем также, в этом теле, всевозможные части. Тох и сов – это 613 желаний. Триста шестьдесят пять желаний находятся в сов. И 248 находятся в тох. И мы их должны постепенно исправлять. Это как общая душа, которая называется Адам. А каждая личная душа, частная, ее кусочек, состоит тоже из такого же сточного строения. Рож, тох, сов и так далее. И своих маленьких желаний. Соединение душ между собой, оно пирамидальное. То есть Творцом созданы мы неравными между собой. Неравными. Есть души. Вот это вот общая душа. Есть души, которые относятся к верхней части, к средней части, к нижней части. Совершенно разные. Причем, допустим, условно разделим вот так вот. Те, которые относятся к верхней части, они менее эгоистичны. Те, которые относятся к нижней части, они более эгоистичны. И в зависимости от этого они исправляются. Если души мало эгоистичны, то их и по количеству меньше. Малое эго, малое количество. А зачем их много, если у них маленькое эго? А вот здесь вот большое эго и большое их количество. Теперь дальше. Это с одной стороны. С другой стороны, все эти души соединены между собой, как мы раньше рисовали, в рожь тох сов. Поэтому в зависимости от того, какую функцию выполняет душа, это, от этого зависит, когда она начинает чувствовать необходимость что-то с собой сделать, начать осознанную духовную работу. Вот, допустим, хотя, допустим, здесь душа находится в каком-то органе очень важном, который называется, допустим, почки. А вот здесь вот печень. Важные органы, хотя они находятся ниже верхней части. А здесь, может быть, находится там какой-то орган, который, называется желудок, допустим. К чему это говорю? По подобию нашего тела. Значит, надо восстановить в первую очередь, тогда эти жизненно важные органы, допустим, печень, почки, без этого тела не может все существовать. А ноги, руки – это потом, с ними ничего не будет. Так вот. Значит, поэтому душа, которая относится к вот этим вот почкам, она быстрее восстанавливается, то есть человек этот быстрее начинает воспринимать необходимость духовно возродиться, ощущает в себе эту потребность, чем даже может быть какая-то душа, которая находится вот здесь выше. Допустим, рот, нос и так далее. То есть это не просто зависимость сверху вниз, маленький эгоизм, больший эгоизм, а еще зависит от внутренних особенностей этой души, какую функцию относительно всей этой системы она выполняет. Далее, есть взаимосвязанность между собой этих систем. Может быть, какая-то система вот здесь вот, вот эта печень, для того, чтобы здесь реабилитировать себя, она должна при этом восстановить какую-то часть вот здесь. Она с ней связана непосредственно. Тогда вдруг начинают вот эти души, которые находятся в этой части, которые, в принципе, кажутся нам совершенно неважными, вдруг начинают ощущать духовное возрождение, необходимость духовного восхождения и так далее. И когда они каким-то образом немножко себя там исправляют, печень может продолжать себя реставрировать, исправлять и так далее. И мы это видим. Вдруг никто не думал, что будет такой всплеск в Южной Америке. Чили, Бразилия, Аргентина, много-много всяких разных стран. Мексика, огромное количество есть у меня там моих любимых учеников. И непонятно, как вдруг они оттуда узнали, услышали, нашли нас и так далее. Непонятно. А оказывается, просто вот потомки индейцев, тех, которых мы, так сказать, немножко знаем и слышали, что они были так далеки вроде бы от Вавилона и от Ближнего Востока и от всего остального. И вот они начинают чувствовать очень сильное горячее желание быть вместе с нами. и объединяться вместе с нами. Я уже летал в Чили на конгресс, я знаю их хорошо, встречался с ними, они бывали у нас много раз, а сейчас мы снова планируем конгресс в Аргентине. И огромное количество наших товарищей там. Вот пример. Или из других стран. И мы не понимаем, откуда это все происходит. Нам не надо понимать. Ведь все души должны достигнуть своего исправления. И поэтому просто надо всем объяснить вот эту общую картину. И наука пришла к нам из Вавилона, где мы были вместе все соединены в одной древней маленькой цивилизации. А сейчас она просто расползлась по всей земле, та же цивилизация. И поэтому она нуждается в той же методике соединения, что и раньше в Вавилоне. Да. Еще один вопрос. Студент из Соединенных Штатов Америки задает. Что означает, наши тела не исправлены? Не исправлен наш эгоизм. Эгоизм называется телом. А все 613 желаний называются телом. Они неисправны, потому что работают только на себя. И в таком состоянии, когда все миллиарды душ работают каждый на себя, они представляют собой раковый огромнейший организм такой, пораженный полностью раком. То есть съедает сам себя. Для того, чтобы нам восстановиться, надо просто исправить каждую из душ на отдачу другим. Возлюби ближнего как себя. В этом заключается единственное условие правильной работы общей души. Мы это знаем и из техники, и из любого научного знания, что если замкнутая система, то правильно она может работать только тогда, когда соединены правильно все ее механизмы, части гармонично между собой. А это значит между людьми, когда существует абсолютное понимание соединения всех желаний ради одной единой цели – держать себя в гармонии между собой, в гармонии с общим законом природы. А как я могу быть в гармонии с 7 миллиардами людей? Я могу, может быть, достичь гармонии с несколькими людьми, и то мы видим, что это невозможно. Но с 7 миллиардами как? Поэтому очень простой закон – возлюби как себя. Относись к другим, как ты бы относился к себе. В этом состоянии всегда ты будешь знать, как поступать, потому что себя-то ты можешь всегда посмотреть на себя, как бы ты сделал себе. Вот так же сделай другому. Вот так же сделай другому. И в таком случае только система придет в равновесие и в хорошую связь между собой. Иначе она сама себя погубит, умертвит. Да? Вас спрашивает Василий из Республики Молдова. Вы сказали, что разумом мы действуем на общество, когда ставим себя в окружение какое-то сознательно. И общество на наше сердце воздействует. Но мысли, он говорит о том, что мысли же наши от Творца, в чем тут наше усилие? Творец нам дает только начальное желание. Понимание того, где мы можем подчеркнуть методику, с помощью которой можем идти вперед. Только это дает нам Творец. А все остальное, это мы получаем уже из источника, из Каббалы. То есть то, что у вас вдруг зажглось там внутри чего-то, и вас тянет, толкает, ноет как-то так, болит, что вы хотите достичь исправления, то это ваше желание, которое вы получили от Творца. И вы получили от Него возможность сидеть сегодня и слушать наш урок. Вы знаете источники, перед вами находятся книги, которые вы можете читать, с помощью которых вы можете все узнать. Это уже входит в область вашего своего личного свободного действия, в вашу свободу воли. Значит, после того, как вы получили вот это вот условие, исходное состояние, желание и средства достигнуть того, чего вы желаете, дальше вы должны развиваться сами. Творец больше вам ни в чем не поможет. Ни в чем. Вы должны сами взять эту методику и реализовать ее над всеми своими эгоистическими желаниями, привести в их в альтруистический вид, и только тогда вы достигнете цели творения. И тогда вы увидите и обнаружите Творца. Ту великую силу единую, вечную, совершенную, которая наполняет все мироздание. Вы станете частью этого мироздания, вы увидите, ощутите его, вы станете таким же вечным, совершенным, как Творец, и это вы должны сделать здесь, сейчас, в этом мире. Если не удастся в этот раз, в вам будет предоставлена следующая возможность, пока вы ее не достигнете, этой эту цель. Далее. Отсюда мы можем уже понять ответ на вопрос, как мог совершенный Творец совершить столь несовершенное творение? Как он мог создать столь несовершенное творение, если он совершенный? Из сказанного ясно, что наше нынешнее тело, то есть наши ничтожные желания, это вовсе не наше истинное тело. Ведь наше истинное тело, желание, вечное и совершенное, уже существует в мире бесконечности, в первом состоянии, в форме отдачи, присущей будущему третьему состоянию, в подобии с миром бесконечности, со свойствами Творца. Таким образом, из состояния один вытекает, что в состоянии два у нас должно быть эгоистическое испорченное желание. То есть, не то, что Творец виноват или не виноват, а это продиктовано необходимостью. Вот посмотрите, если есть система, которая совершенна, здесь столько и свойства отдачи. Отдача. И в этой системе находимся мы тоже. Я. Мы. То мы в этой системе находимся не самостоятельно. Как мы можем быть в этой системе равны Творцу? Как мы можем быть равны Творцу? Поэтому Творец выводит нас из этой системы. А как он нас может вывести из нее? Что значит духовным вывести? Ведь нет расстояния. Он может нас вывести только изменением нашего свойства. Свойство, в котором мы здесь, были на обратное свойство получения. Получения. Если теперь это свойство получения, мы с ним можем самостоятельно прийти обратно. А как прийти обратно? Это же не просто взять и прийти. Это значит изменить его на тождественную отдачу. А как может быть получение равной отдаче, если я получаю для того, чтобы ему отдавать? А для чего же это делается? Вот отсюда мы можем понять, почему это сделано. Потому что Творец желает, чтобы мы достигли не просто свойства получения или отдачи, чтобы мы ощутили его свойство любви к нам, любовь. И когда мы также начинаем относиться к нему, вот тогда наше свойство получения становится эквивалентным свойству отдачи. Если я получаю от него, для того, чтобы сделать ему приятное, потому что он любит меня, и если я получаю от него, я ему этим доставляю удовольствие, тогда мое получение становится отдачей. Я использую его любовь. Только для этого мне надо, в свою очередь, также относиться к нему. Вот для чего создано вот это вот неисправное состояние. Чтобы дать нам возможность достичь той же любви, такого же свойства к Творцу, как его к нам. И тогда мы сливаемся с ним. Я не просто возвращаюсь в этот мир бесконечности и существую там в каком-то виде, а я становлюсь равным Творцу. Слияние означает полная тождественность. Полную тождественность. И я тогда, сливаясь с ним, занимаю то же место, тот же статус, ту же ступень, которую и он. Этого он хотел совершить, этого он хотел достичь для нас, сделать нам. Поэтому мы должны смотреть на состояние вот это между нами, отдачи и получения, как вот это все, как средство. А вот эта связь, любовь его к нам и наша возможная к нему, вот это уже не средство, а цель. И нам ни в коем случае нельзя об этом забывать, что с одной стороны, с моей стороны есть эго, а с этой стороны наслаждение. я работаю, ставлю себя между эго и наслаждением, ставлю здесь экран. Делаю на это цимцум алиф. Для того, чтобы подняться и начать относиться я, не эго, а я, мое сердце, которое относилось бы к Творцу. Нету эго и наслаждения. Есть я и он. И между нами любовь. То есть мы строим над нашим эгоистическим «я», над всякими этими мирами, над всякими этими наслаждениями, страданиями, над всем над этим. Мы смотрим на это как на средство, чтобы выстроить над этим наши новые отношения. Где я мог бы приподняться над вот этой вот всей системой. Приподняться. Совсем к другим отношениям. Где вот это вот средство, а это цель. Вот так. Вопросов, наверное, очень много, да? Да, вопросов есть много. Ну, может быть, только что-то такое особенное. Хорошо. Ну. А, вопрос из Минска. Из разных мест, если да, можно. Да, конечно. Угу. А, вопрос из Минска задает Григорий из Беларуси. А, уважаемый Раф, на многих уроках вы говорили о том, что по мере духовного развития человека его эгоизм возрастает. Однако, объясняя пирамидальное устройство нашего мира сейчас, вы говорите о том, что на более высоком уровне эгоизм маленький. Меньше, чем на нижних ступенях. Как это понять? Я говорил там о относительности душ. Относительности душ. В нашем мире то же самое. Люди ведь не равны по своему рождению. Один рождается глупее, другой умнее. Один в чем-то проворнее, другой в чем-то тупее, там, я не знаю... один лентяй, другой наоборот, и так далее. То есть каждый рождается со своим набором, то у всех одинаковое количество свойств, но все они находятся в каждом из нас в разном сочетании. И ни один от природы не подобен другому. И поэтому нам нельзя требовать от всех одинакового чего-то. Нельзя всех ставить в линейку. Это совершенно неверный расчет. Отношение к людям не должно быть таким. Каждый свой, по-своему. Поэтому мы никогда в нашем мире не достигнем правильного отношения к человеку, если будем относиться к нему так же, как к другим. А как же мы тогда можем? А если мы будем достигать только принципа любви, тогда мы сможем дать человеку возможность, вот действуй, как ты можешь, всем, от всего сердца. Тогда он сможет выдать из себя то, что именно он сможет выдать, и никто другой. И только в той мере, в том качестве, в котором он это в состоянии сделать. А заставлять ты его не можешь, потому что ты не знаешь, насколько он способен, на что он способен. Это неправильное отношение к жизни. Поэтому мы изначально совершенно разные люди, и ни в коем случае мы не должны нивелировать себя. Вот эта вот пирамида, она ни в коем случае не умаляет тех, кто находится внизу. У них огромное эго. И они являются носителями вот этого вот кли, без которого мы не можем достичь самой вершины. А те, кто на вершине стоят, они первопроходцы, они первыми проходят в истории этот путь. Но зато находятся в мире бесконечности и обязаны оттуда помогать всем остальным, подтаскивая их туда на вершину. Это взаимная такая взаимосвязанная система. Дальше. Вот еще. Сегодня очень много вопросов из Европы, наверное, в преддверии Конгресса. Угу. Вас спрашивает Янис из Греции. присуще национальной черте какое-то характерное духовное желание? Или это не имеет значения, и каждая душа индивидуальна? Абсолютно нет ничего такого. В духовном мире нет деления ни на что, вы же поймите. Мы все из древнего Вавилона. Там были все мы, как один маленький народ. Оттуда, поскольку не могли соединиться между собой, разошлись по всей земле. И оттуда пошло, поскольку мы ушли в разные земли и прожили на них тысячи лет, оттуда пошли уже всевозможные различные наши вкусы, традиции и так далее. А на самом деле мы представляем собой абсолютно все один и тот же корень. И все мы из одного из, так сказать, прототипа человека. Так что и поэтому все мы эгоисты. В каждом из нас различного типа земной эгоизм, различного типа всевозможные наши уклады, традиции. Но то, что касается духовного, в этом нет никакого различия. Вы увидите людей, которые вдруг встречаются на конгрессе из разных стран мира, из разных частей, которые жили тысячелетия в разных, на разных континентах, допустим, южноамериканские индейцы, да, которые составляют подавляющую массу населения Южной Америки, и европейцы, допустим. Люди, разделенные между собой несколько тысяч лет. Но когда мы говорим о точке в сердце, о стремлении к Творцу, нет никакого различия между ними. Абсолютно никакого. То есть, если я закрываю глаза, чтобы не видеть внешний вид телесный, то я, если я не слышу языка, то есть внешние вот эти условия, если я убираю, не имеет никакого значения. Поверьте мне, я чувствую своих учеников душой и чувствую их душу. Нет разницы в душах. Душа, она не относится никаким ни национальностям, ни каким-то особенностям, где жило тело на протяжении каких-то поколений. Никоим образом. Так что мы действительно соединяемся между собой в это общее, единое кли духовное. Оно внеземное. Оно вне всяких земных рамок. Спрашивает Фредерик из Франции. Почему Европа, ну, внутри одного материка, раздроблена на так много частей совершенно разных, им так трудно объединяться? Ну, потому что она прошла очень много всевозможных исторических процессов, и потому что в ней очень сильно развивались души в течение тысяч лет. Под воздействием кабалы, под воздействием непосредственным этого высшего источника. И поэтому Европа, она проходила очень многие такие вот сложные периоды своего становления. Кроме того, она не настолько разделена сегодня, как это было раньше. Если вы возьмете одну Германию, то она была разделена на десятки графств всевозможных частей. Англию вы возьмете, там были короли. На каждом клочке земли был свой король. И так далее. То есть была Сицилианская республика, было очень много всевозможных мелких государств. И сегодня Европа движется уже к какому-то большему объединению. Хотя эгоизм работает и отталкивает друг от друга, но уже видят люди, что нет смысла далее отделяться и держаться за свои какие-то традиции, которые разделяют друг на друга. Традиции пускай остаются, но чтобы они не отделяли народы друг от друга. Вот что самое главное. Поэтому мы будем надеяться, что этот наш конгресс, на котором, я надеюсь, увидеть в том числе и из Франции наших товарищей, он послужит этому объединению. И если только мы сможем в Европе достичь объединения между собой людей, а это проявится не на самом конгрессе, а после конгресса, когда они начнут работать между собой, связываться между собой, вот тогда они увидят, что только через объединение и связи между собой они получают духовное раскрытие. Только из связи между собой. Им надо преодолеть эту отчужденность друг от друга. И тогда они увидят, что из этого именно связи над отчужденностью к ним приходит высший свет. Все? Может быть, еще, да. Ну, еще один, ну. Мануэль из Испании спрашивает вас. Может ли остаться душа в течение одного кругоборота, задержанная в мирах Асия и Цира и Брия, де Ситра Ахра, не переходя в те же самые миры, дак душа? Да. Да, вы об этом можете прочесть в книге Зоар. Правда, эти части книги Зоар не переведены на другие языки, они существуют только пока на иврите. Я надеюсь, в течение ближайших нескольких лет мы закончим перевод всего Зоара. Не моей этой книги Зоар, которая переведена на английский и русский язык. А на английском, русском и иврите она существует. А целое собрание Зоара. Я надеюсь, что мы это сделаем. Закончим эту работу в течение, может быть, ближайших 2 лет, и тогда вы увидите, там все это разъясняется. Есть души, которые должны пройти свои кругообороты через клипот. И, конечно, это очень неприятное событие. Да. Вопрос Алексея из Одессы. Почему у человека мысль и действие разделены, в отличие от Творца? А у Творца нет, нечем действовать. И его мысль, само действие. Представьте себе, что вы бы мыслью управляли бы. То есть вот подумал, и сразу же совершилось. Значит, тогда у вашей мысли есть действие. Причем мгновенное и неважно, не требующее никакого времени на реализацию. То есть вот что я сейчас подумаю, мгновенно реализуется. Причем нет, я подумал и реализовалось. Это сама мысль, она и есть реализация. Вот таков Творец, потому что это единственный источник существующий. А мы являемся его следствием. И поэтому в нас расстояние между мыслью и действием, решением и реализацией, оно проходит через наши желания, сопротивления. И вот эти клипоты, эти нечистые силы, они раздвигают между мыслью и реализацией. Растягивают, как резину их между собой. И появляется фактор времени. Вот как только мы можем соединить между собой мысль и реализацию, время исчезает. И мы переходим в другое состояние, в следующее измерение. Чего я вам желаю. Ну, последний вопрос, у нас не останется времени сейчас даже на другое. Вопрос Дмитрий задает из города Антрацит, из Украины. Угу. Как определить свое место в пирамиде и в системе уровней? И может ли вообще когда-либо четко определить человек свое духовное расположение? Есть ли какие признаки, реальность? Абсолютно четко может. Человек абсолютно четко может определить себя по всей системе миров, по всей лестнице миров. Как только он входит на эту ступень, он начинает понимать, как она вся устроена, и все ступени становятся явными ему. Он видит из этой маленькой своей ступеньки все остальные, ну, в той мере, в которой он может их определить, как и маленький ребенок, но он чувствует мир, он понимает что-то как-то в том виде, в котором он понимает, но уже перед ним находится вся эта система, и он пользуется ею, и таким образом уже осваивает этот мир разумно. Это называется, как только мы рождаемся в духовном мире, как только мы проходим этот барьер между нашим миром и духовным миром, душа человека начинает его учить. Он уже не должен учиться из книг, а он сам начинает чувствовать этот мир духовный и идти в нем, и влекомый, и управляемый, и управляющий им, и вот это действие обоюдное, он и Творец, как они идут друг к другу, это как маленький человечек с большим человеком взаимодействует, осваивает этот мир. Так что, я надеюсь, у нас с вами предстоит еще эти практические занятия по освоению духовного мира. Это только зависит от того, насколько мы соединимся друг с другом, насколько мы распространим нашу методику на весь мир, чтобы к нам присоединялись своим сердцем, своими желаниями наши остальные товарищи. Будьте здоровы, до встречи на конгрессе. Я вас всех обнимаю. До свидания.